Четвертая дорожка первой кассеты. В мальчишестве он с удовольствием гонял попа. Играл в городки, в свайку, в чижа. Сам Туполев, предъявивший к себе самые высокие требования, говорил: «Спортом занимаюсь во время отпуска, но в обычных условиях ленив на физические движения». Регулярный отдых Андрей Николаевич считал необходимым условием для своей успешной деятельности. «Когда отдыхаю, люблю общество. Когда занят, становлюсь замкнутым. Если устал, делаюсь нервным, раздражительным, вспыльчивым, неуравновешенным. Настроение мое может резко меняться». Два разных человека в работе и на отдыхе. Очень весел, когда отдохнул, и мрачен, когда переутомлен. Вместе с тем и друзей у меня много, и со многими людьми я нахожусь в приятельских отношениях. Уже в самом начале конструкторского пути Туполев, высоко оценив свойства крылатого металла алюминия, целенаправленно добивался применения алюминиевых сплавов в конструкциях будущих самолетов. Практически все построенные до него отечественные самолеты были деревянными. Даже четырехмоторный гигант Первой мировой войны Илья Муромец конструкции Сикорского строился из древесины, в основном импортной. Орегонской сосны, спруса, разновидность еловой древесины с низким удельным весом, гикори. У материаловедов, сторонников продолжения традиционного деревянного самолетостроения, а их в начале 20-х годов было подавляющее большинство, находились веские доводы для отстаивания своих позиций. Низкий удельный вес материала, наличие действующих заводов с отработанной технологией изготовления самолетов из дерева, опытные инженерно-технические кадры, простота ремонта при эксплуатации, большие лесные массивы страны позволяли надеяться на бесперебойное снабжение авиационных заводов строительными материалами. Это подкреплялось и выпущенными в 1922 году Управлением военно-воздушных сил УВВС техническими условиями на поставку лесных материалов и на дерево в аэропланах. А для строительства самолетов из металла в России не было ровным счетом ничего. Не было заводов, производящих металл, не было технологии его обработки, фактически не было ни рабочих, ни инженеров, умевших с ним обращаться. Существенными положительными аспектами в этом направлении было то, что фирме «Юнкерс» сдали в концессию машиностроительный завод в Филях. Начала работать советско-германская авиалиния «Дирулюфт», и наметилось авиационное военно-техническое сотрудничество между Рейхсвером и РККА, закрепленное секретным договором от 11 августа 1922 года. Заметим, что Германия к тому времени уверенно эксплуатировала первый в мире цельнометаллический пассажирский самолет «Юнкерса». «Юнкерс Ю-10», впоследствии модифицированный и известный как «Юнкерс Ф-13». В этих условиях Туполев в конце 22-го, начале 23-го года возглавил инженерный отряд, считавший, что будущее авиации, особенно тяжелой, цельнометаллическом самолетостроении. Как на недостатки деревянных конструкций, они указывали на отсутствие единых методов механических и физических испытаний древесины, удовлетворяющих требованиям авиационной техники, на отсутствие методов исследования заготовляемых модельных кряжей, большую подверженность атмосферным явлениям. В результате рассмотрения всех «за» и «против» цельнометаллического самолетостроения 22 октября 1922 года по предложению Госпромцветмета при ЦАГИ была организована новая комиссия по постройке самолетов из металла. В ее состав вошли Туполев, председатель и общий руководитель работ комиссии, Сидорин, заместитель председателя, руководивший разработкой методов термической, технологической обработки металла и испытаниями на прочность, члены Погосский и Озеров. Кроме того, в работе комиссии участвовали Петляков, Путилов, Некрасов, Кондорский. Комиссия была создана вскоре после получения первой партии слитков нового легкого и прочного сплава «Кольчуг-алюминия». Свое название он получил от села Кольчугино, располагавшегося на севере Владимирской области, где на заводе «Госпромцветмета» этот металл был выплавлен в августе 1922 года. Интересно, что само село, поселок, а ныне город Кольчугино, получила свое стальное название по фамилии московского купца Кольчугина, основавшего здесь около 1870 года медерасковочный и проволочный завод. Комиссии по постройке самолетов из металла предстояло изучить возможность применения кольчуг-алюминия в качестве материала для самолетостроения, выработать ассортимент полуфабрикатов, предложить и разработать технологии обработки материалов, изготовления конструктивных элементов и приступить к созданию отечественных цельнометаллических самолетов. Совокупность этих сложнейших для своего времени задач позволяет считать 22-й год началом деятельности опытно-конструкторского бюро Туполева. Только через четверть века это начало получило официальное подтверждение. 12 августа 1947 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета Союза СССР о награждении ОКБ Туполева завода номер 156 орденом Ленина в связи с его 25-летием. Первый аэроплан. В январе 1921 года по инициативе Туполева его авиационный отдел приступил к разработке своего первого самолета. Был выбран одноместный спортивный самолет. Были подробно изучены отечественные и зарубежные материалы по самолетам такого класса. Проведены теоретические исследования, включавшие сравнение трех схем самолетов – моноплана, биплана и триплана. На основании полученных результатов приняли решение о постройке жесткокрылого, то есть бестросовых растяжек самолета-моноплана деревянной конструкции. Большие трудности возникли с выбором двигателя. Конструкторам пришлось сделать целый ряд расчетов под двигатели, которые они надеялись получить. Однако ни один из них приобрести не удалось. С трудом раздобыли старый, сильно изношенный, шестицилиндровый двигатель «Анзани» воздушного охлаждения мощностью 35 лошадиных сил, 25,7 кВт. Это был тот самый мотор, который Туполев с товарищами ставили на аэроплан, спроектированный еще в 1909 году, и который летал уже, увы, в отсутствие Туполева. Под него вновь произвели расчеты. Полный аэродинамический, прочности свободно несущего крыла, прочностный для двух вариантов с короткой и удлиненной частью фюзеляжа, экономический. Постройка самолета началась в апреле 1922 года. Она была в самом разгаре, когда до октября на общественных началах приступила к работе комиссия по постройке самолетов из металла под председательством Туполева, в состав которой вошли сотрудники авиационного отдела ЦАГИ. Так сформировалась инженерная ячейка, руководимая Туполевым, из которой вскоре выросло одно из мощнейших в мире авиационных опытно-конструкторских бюро. Впоследствии, уже после окончания Великой Отечественной войны, по предложению Андрея Николаевича, день официальной организации комиссии, 22 октября 1922 года, был принят всеми когда-то образование ОКБ Туполева. К этому времени уже были получены первые полуфабрикаты, листы и гнутые профили из кольчуг-алюминия. Испытания образцов показали, что сплав можно рекомендовать как материал для цельнометаллических самолетов. Вполне естественно, что энтузиасты решили ввести кольчуг-алюминий в конструкцию строящегося самолета. Пришлось провести дополнительные расчеты и новые статистические испытания отдельных узлов. Конечно, такое решение задержало постройку, но зато Ант-1 стал первым отечественным монопланом со свободно несущим крылом и рядом деталей из кольчуг-алюминия. Первым отечественным монопланом со свободно несущим крылом, но деревянной, а не смешанной конструкции, был одноместный истребитель Ил-400, самолет, построенный Н.Н. Поликарповым в содружестве с И.М. Косткиным. Совершил первый полет в мае 1923 года. Туполевский спортивный моноплан, как сами конструкторы назвали Ант-1 еще до его рождения, строили в одной из комнат второго этажа бывшего особняка купца-меховщика Михайлова. Сейчас в этом здании, расположенном в Москве, на улице Радио, в доме 17, находится научно-мемориальный музей Жуковского. В первый год деятельности У Туполева было всего четверо непосредственных помощников – Погосский, Петляков, Путилов, Некрасов. Кроме того, работали еще пять инженеров-испытателей – Кондорский, Подключников, Погосский, Сапрыкин, Петров и три конструктора – Осипов, Голубков, Незваль. Всего Туполевское ОКБ в начале пути имело 13 специалистов и 30 рабочих. К августу 1923 года первый туполевский самолет был закончен. После того, как самолет, названный молодыми и задорными создателями «Птичкой-невеличкой», был собран, начали готовиться к испытанию, первому вылету. Его решили выполнить с бывшего кадетского плаца, расположенного неподалеку перед Екатерининским дворцом. Именно здесь, на кадетском плацу, 12 июля 1912 года приземлился, а затем вновь взлетел на своем «Фармане» один из первых русских летчиков Б. Иросинский. Вероятно, это были первые взлет-посадка в черте тогдашней Москвы. Думается, Туполев помнил этот полет, ведь именно в июле 1912 года он вернулся в Москву и подал на имя директора ИМТУ прошение о восстановлении в училище. 21 октября 1923 года конструкторы и рабочие на руках перенесли Ант-1 через Дворцовый мост, прошли по Красноказарменной улице и свернули влево на плац за дворцом, где ныне разбит сквер. Сегодня о богатом и славном авиационном прошлом сквера напоминает только памятник сражавшимся в России самоотверженным французским летчикам полка «Нормандия-Неман», открытый уже в 21 веке. Инженер и летчик, активно участвовавший в строительстве самолета, Евгений Иванович Погосский, сел в крылатую машину, дал газ и после 100-метровой пробежки легко поднялся в воздух. Совершив три круга по коробочке, под восторженно удивленными взглядами конструкторов, сбежавшихся мальчишек и скопившихся зевак, самолет спланировал и точно приземлился на месте старта. Туполев с товарищами, ликуя, подбежали к замершей машине, вытащили оттуда летчика и принялись его качать. «Хороша птичка!» — улыбаясь, произнес Погосский, едва его поставили на ноги. «Очень устойчив в воздухе и управляется легко. Летуч! Андрей, надо обмыть!» «Ну, с меня причитается! Гулять так гулять!» Хлопнув кепкой о ладонь и весело блеснув глазами, согласился Туполев. Отбуксировав самолет обратно на территорию бывшего трактира «Райок», угол нынешних Бауманской и улицы Радио, компания погрузилась в 24-й трамвай, затем пересела на Букашку и, сойдя на Садовый Триумфальный, пошла в воспетый Гелеровским трактир сада «Аквариум». Здесь безмятежно, весело и быстро прошел торжественный вечер с обилием пожеланий и тостов. Дальнейшие полеты Ант-1 проводились на Ходынском аэродроме. Они не остались незамеченными. В заметке «Испытания новых русских самолетов» говорилось, что на аэродроме имени товарища Троцкого, Ходынка, был испытан ряд самолетов русской конструкции и производства. Далее упоминался Ант-1. Маленький спортивный полуметаллический самолет с мотором «Анзани» в 35 сил, построенный по проекту Туполева. Тип самолета «Моноплан» со свободно несущими, низко поставленными, как у «Юнкерса», крыльями. В его постройке впервые был применен для самолетостроения кольчуг-алюминий. Самолет испытывался как раз военлетом Погосским и показал хорошие летные качества. В одном из полетов была достигнута высота 600 метров. Но вскоре выяснилось, что старенький «Анзани» быстро перегревается и теряет мощность. Двигатель отправили на переработку. Занимавшийся этим Б.С. Стечкин признал, что мотор не подлежит ремонту. Другого не было. И на этом летная жизнь Ант-1 закончилась. После постройки завода опытных конструкций в 1932 году Ант-1 занял почетное место в огромном пространстве громадного сборочного цеха. Судьба исторического для ОКБ и для всей страны самолета теряется в сложных и трагичных событиях предвоенных лет. Двигатель «Анзани» стал судьбоносным для начала русской авиации. Двух-, четырех- и шестицилиндровые двигатели «Анзани» стояли на многих первых отечественных самолетах, называемых «авиетками». «Гаккель-3», «Я.М. Гаккеля» 1910, Кудашев 1, А.С. Кудашева, 1910. Россия Б, Н.В. Ребикова, 1910. БИС 2, С1, С2 и С3, И.И. Сикорского, 1910. ВОП 1, В.О. Писаренко, 1923. В моделях Ф.И. Былинкина, Е.И. Косиненко, А.Н. Свешникова, А.А. Фальцфейна, Д.П. Григоровича, Г.К. Демкина. На авиетке ВОП-1 остановимся подробнее. Она была сконструирована и построена летчиком Писаренко в далеком от Москвы Севастополе совершенно самостоятельно. Вряд ли Писаренко мог знать о работе Туполева. При сравнении характеристик Ант-1 и ВОП-1 видно, что имелись близкие решения. Но волею случая на ВОП-1 попал мотор «Анзани», работавший без сучка и задоринки, что позволило выполнить на нем сотни удачных полетов, а у Ант-1 сложилась иная судьба. Это еще раз подтвердило азбучную истину. Без надежного мотора самолет не жизнеспособен, как бы хорошо он ни был сконструирован. По схеме самолет Ант-1 с первыми в мире деталями из кольчуг-алюминия, свободно несущий моноплан с низко расположенным жестким неразъемным крылом, с полотняной обшивкой и металлическими нервюрами. Двигатель крепился к носовой части фюзеляжа рамной конструкции, имевшего прямоугольное сечение. Фюзеляж между двигателем и кабиной был обшит листовым кольчуг-алюминием, в остальной части полотном. Винт двухлопастной, деревянный. Открытая кабина пилота располагалась непосредственно над крылом, между его лонжеронами. Приборная доска заканчивалась защищавшим пилота прозрачным козырьком. Слева по борту устанавливался сектор газа. Шасси из двух дисковых колес на одной оси крепилось к фюзеляжу с помощью четырех стоек. Сам Туполев так оценивал роль своего первого самолета. Сначала металл вводится лишь на неответственной части маленького спортивного аппарата. В основных частях своих деревянный этот аппарат получает металлические нервюры и целиком металлическое хвостовое оперение. После его испытания уже уверенно создается в Советском Союзе целиком металлическая конструкция пассажирский самолет. В 1922-24 годах Туполев руководил работами по внедрению в самолетостроение дуралюминия. Так этот сплав назывался в Союзе СССР до 50-х годов, затем более благозвучно дюралюминий. Задача организации производства алюминиевых полуфабрикатов была поставлена перед комиссией по постройке самолетов из металла, работавшей в ЦАГИ под руководством Туполева с октября 22 года. В ведении этой комиссии находились новые подразделения ЦАГИ. Секция испытания авиационных материалов и конструкций ОИАМ-ИК и отдел авиации, гидроавиации и опытного строительства АГОС. Сноска. ОИАМ-ИК, преобразованная в отдел, она в 1930 году выделится из ЦАГИ и начнет самостоятельное существование как Всесоюзный институт авиационных материалов. В распоряжение секции был передан фюзеляж трофейного самолета «Юнкерс» постройки 1918 года. Весь ассортимент дюралюминия, входивший в его конструкцию, гладкий, гофрированный, трубы, профили, был всесторонне изучен. Помимо выяснения химического состава, что было несложно, были проведены металлографические исследования, определены механические свойства. Затем последовали опытные плавки алюминия с различными присадками. Сначала в литейной мастерской МВТУ, затем на Кольчугинском заводе. В августе 1922 года были получены первые слитки кольчуг-алюминия по качеству, не уступавшие немецкому дюралюминию. А в октябре 1922 года первые листы и профили. Новый сплав отличался иным содержанием никеля, меди и марганца. После испытаний образцов в лаборатории МВТУ у профессора И.И. Сидорина стало ясно, что отечественный дуралюминий пригоден для самолетостроения. В 1923 году выпуск кольчуг-алюминия был налажен. Разработчиками сплава были инженеры-металлурги Сидорин, Музалевский, Воронов, Буталов. Впервые кольчуг-алюминий применялся в конструкциях аэросаней, построенных в феврале 1923-го. Глиссеров «Гант-2», испытан в ноябре 1923-го. И, наконец, при проектировании самолетов. Перспективность нового сплава в самолетостроении подтвердилась в 1925 году успешными полетами цельнометаллического экспериментального самолета «Ант-2». К 30-м годам термин «кольчуг-алюминий» вышел из употребления, состав его изменился, стал более прочным и пластичным, постепенно приобретя свойства такого знакомого и незаменимого дюралюминия, конструктивной основы современной авиации. Своими поступками и стремлениями Туполев предопределил создание самолетов, летающих и в 21 веке. Преподавательская деятельность. Природная одаренность, удивительные собственные навыки и работоспособность Туполева были очевидны. И с начала 20-х годов руководство МТУ привлекало его к чтению лекций. Студентов в те годы было немного, но их целеустремленность поражала. Имя Андрея Николаевича Туполева не было для них пустым звуком, и лекции молодого конструктора вызывали большой интерес. Тишина во время туполевских лекций нарушалась только нечастыми словами лектора. Суть материала он излагал наглядно, постукивая мелом по доске. Справедливости ради заметим, что позднее, уже с конца 20-х годов, Андрей Николаевич отошел от педагогической деятельности. Тем не менее, среди дипломников, а позднее коллег Туполева, были три выдающихся авиационных конструктора – Петляков, Сухой, Месищев, а также генеральный конструктор ракетно-космических систем Королев, прославивших избранные ими отрасли. При участии Туполева делал свой диплом и выдающийся конструктор истребителей и ракет С.А. Лавочкин, защитившийся в декабре 1929 года. Первым дипломником Туполева из известных впоследствии авиаконструкторов стал его старый товарищ Владимир Петляков. Владимир Михайлович Петляков, годы жизни 1891-1942, родился в селе Самбек под Таганрогом. Позднее семья переехала в Таганрог, затем в Москву. После смерти отца мать, оставшаяся одна с пятью детьми, возвратилась в Таганрог и зарабатывала паденным трудом. Володя окончил трехклассное приходское училище и поступил в Таганрогское среднее техническое училище. Здесь он показал умение работать руками. Сам сделал переплетный станок и чертежную доску. На 15-м году ему пришлось подрабатывать в железнодорожных мастерских. После окончания училища в 1910 году он стал студентом ИМТУ в Москве. Тяжелое положение в семье заставило Владимира прервать обучение до 21 года. В 22 году Петляков под руководством Туполева подготовил и успешно защитил специальный проект «Легкий одноместный спортивный моноплан». Петляков принимал участие в разработке и изготовлении «Ант-1» и стал близким помощником Туполева. Он разрабатывал конструкцию крыла для цельнометаллического «Ант-2». 26 мая 1924 года «Ант-2» впервые поднялся в воздух. В числе первых пилотов был Петляков. На испытаниях он часто водил аэросани и глиссеры. Это был исключительно скромный и невзыскательный, но, безусловно, отважный человек и талантливейший конструктор. При разработке проектов его верными помощниками были руки, хорошо освоившие не только карандаш и резинку. В работе «Метод расчета металлических крыльев самолета» Петляков определил суть метода как оценку совместной работы лонжеронов, нервюр и обшивки. При производстве трубчатых конструкций он предложил способ инерционной клепки и изобрел специальный инерционный молоток. Через несколько лет этот метод использовали в Германии на заводе «Юнкерс». Крыло, разработанное Петляковым, поднимало в воздух тяжелый бомбардировщик «Ант-4» ТБ-1. С 1929 года Владимир Михайлович налаживал производство ТБ-1. С начала 30-х годов руководил бригадой проектирования тяжелых самолетов, став правой рукой Туполева. Эта бригада отвечала за постройку «Ант-6» ТБ-3. В июле 1933 года началась постройка самолета «Максим Горький». Бригада Петлякова проектировала и рассчитывала крылья. Следующей машиной, в разработке которой активно принимал участие Петляков, был Ант-25 или РД «Рекорд дальности». Владимир Михайлович создал необычное крыло с размахом 34 метра. Позднее он писал в многотиражке ЦАГИ. Прекрасные летные данные самолета были обеспечены самой схемой машины. Моноплан, большое удлинение крыла и убирающееся в полете шасси. Одной из основных трудностей в конструировании самолета было именно создание крыльев с большим удлинением. Ведь в этом сравнительно небольшом объеме крыльев нужно было поместить весьма значительное количество горючего, необходимого для осуществления дальнего полета. Другими словами, следовало сделать крыло-цистерну. Для этого пришлось провести большую экспериментально-исследовательскую работу по изучению вибрации крыльев. Летом 1936 года Петлякова назначили начальником конструкторского отделения и первым заместителем, затем главным конструктором завода опытных конструкций ЦАГИ. Его важнейшей задачей стала постройка четырехмоторного бомбардировщика Ан-42. Проектирование самолета, названного ТБ-7, начали летом 1934 года. Опытный образец появился через два года, а в конце 1936 самолет впервые поднялся в воздух и был высоко оценен летчиком-испытателем Михаилом Громовым. Осенью 1937 года Петляков был арестован. В условиях заключения его бригада работала над проектом истребителя-перехватчика с индексом 100. Опираясь на группу подобранных им специалистов, он стал разрабатывать скоростной высотный истребитель нового типа. Следующим заданием была разработка пикирующего бомбардировщика на базе истребителя проекта 100. Созданный макет так понравился, что сразу начали серийное производство. Первый серийный самолет стал опытным. Летом 1940 года Владимира Михайловича освободили, а в начале 1941 года присвоили государственную премию первой степени. После начала Великой Отечественной войны КБ Петлякова, с февраля обосновавшееся на серийном заводе, усиленно занималось налаживанием производства пикирующих бомбардировщиков П-2. Пешки, как их любовно звали на фронте, стали самым массовым бомбардировщиком советских ВВС. Всего было выпущено более 10 модификаций П-2, 11 427 штук. После штурмовиков и Яков пешка стала самым тиражным самолетом советских ВВС. 12 января 1942 года Петлякову надо было срочно прибыть в Москву. На аэродроме у него состоялся разговор с известным летчиком-испытателем Шестаковым, который, словно предчувствуя трагедию, отговаривал его лететь на новом самолете с молодым летчиком. Бомбардировщик потерпел катастрофу около города Арзамаса, и Владимир Михайлович Петляков погиб. Андрей Николаевич глубоко переживал гибель Петлякова, говоря о нем: «Он был из первых, это дорогого стоит». Павел Осипович Сухой. Годы жизни 1895-1975. Родился в местечке Глубокое Деснинского уезда Виленской губернии, в семье учителя начальной школы. Гимназию Павел Сухой заканчивает с серебряной медалью. После года учебы в Московском университете в 1915 году он переводится в Императорское техническое училище. В 1916 году Сухой был призван в армию. Закончив вторую Петроградскую школу прапорщиков, он два года служит младшим офицером, а затем начальником пулеметной команды 733-го пехотного полка на Северо-Западном фронте. С 1918 года Павел Сухой в течение двух лет преподает математику в школе в городе Лунинце под Брестом. В 1920 году он вторично подает прошение о приеме в МТУ и становится студентом механического отделения. Одновременно с учебой с 1924 года Сухой работает чертежником в ЦАГИ и под руководством Туполева делает специальный проект. Так в то время назывался дипломный проект «Одноместный истребитель с мотором 300 лошадиных сил». 13 марта 1925 года Сухому устанавливают 13-й разряд и он начинает работать в ЦАГИ в отделе авиации, гидроавиации и опытного строительства АГОС. После окончания училища в мае 1925 года Павел Осипович – инженер-конструктор АГОС ЦАГИ. С 1925 по 1931 год под руководством Туполева Сухой принимает участие в создании самолетов Ант-3, Ант-5, И-4, Ант-4, ТБ-1, Ант-6, ТБ-3, Ант-9, Ант-10 и ряда торпедных катеров. В 1934 году в АГОСе были образованы 6 специальных бригад. Сухой возглавляет бригаду номер 3 – истребителей и рекордных самолетов. Под его непосредственным руководством проектируются рекордные Ант-25 и Ант-35. В первые годы войны активно воюет ближний бомбардировщик Су-2. Подлинный успех пришел к Сухому в послевоенные годы. Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-24, Су-25 – Су-27 и баснословные, но не пошедшие в серию Т-4, стали знаменитыми явлениями в мировой авиации, а Су-27 многие авиаспециалисты называют лучшим самолетом 20 века. Павел Осипович Сухой создал образцы оборонной техники на острие науки, на грани научной фантастики. Первым среди других генеральных конструкторов он находил решение, определявшие профиль современных самолетов. Так характеризовал академик А.М. Люлька выдающиеся достижения Сухого в отечественной авиационной науке. Другим учеником Туполева был великолепный Владимир Михайлович Месищев. Годы жизни 1902-1978. В 1920 году уроженец города Ефремова Володя Месищев поступил в МВТУ. Друзья и сокурсники характеризовали его как твердого, целеустремленного человека с волевым характером. Скромно, но всегда аккуратный, со вкусом одетый, подтянутый, серьезный. Очень выдержанный, спокойный, в некоторой степени замкнутый. Энергичный, хороший работник и прекрасный помощник с безусловными инициативой и знаниями. Темой дипломного проекта Месищев избрал цельнометаллический истребитель. Руководителем был Туполев. Защита успешно прошла в 1925 году, после чего началась его трудовая деятельность в конструкторском бюро АГОС ЦАГИ. В 1934 году Туполев поставил Месищева во главе специализированной бригады номер 6. Первым самостоятельным проектом стала разработка торпедоносца-бомбардировщика Ан-41, где впервые в туполевском коллективе вместо гофрированной была применена гладкая обшивка. Месищеву для этого потребовалось провести соответствующие исследования. При летных испытаниях Ан-41 в 1936 году конструкторы впервые столкнулись с проблемой флаттера крыла. Сноска. Флаттер – вибрация. Явление самовозбуждающихся, изгибных и крутильных колебаний крыла, а также других элементов конструкции летательного аппарата, возникающих при достижении некоторой критической скорости, зависящей от геометрических и аэродинамических характеристик данного аппарата. Самолет разбился. Летчикам удалось спастись. Готовая машина в производство не пошла. Разделив судьбу многих других талантливых авиационных специалистов, Месищев в 1937 году был арестован. В заключении он работал в печально знаменитом спецтехотделе и проектировал, как и Туполев с Петляковым, свой вариант сотки. Месищева освободили 25 июля 1940 года. Во время войны в ОКБ Месищева продолжались работы и по созданию бомбардировщиков. В частности, летом 1944 года был построен дальний высотный бомбардировщик ДВБ-108, внешне похожий на П-2И, но с более мощными моторами. Ведущим конструктором самолета был Михаил Кузьмич Янгель, в будущем выдающийся создатель советской ракетно-космической техники. В конце 1945 года коллектив ОКБ под руководством Месищева разработал проект реактивного бомбардировщика РБ-17 с четырьмя турбореактивными двигателями РД-10. Самолет с проектируемой скоростью 800 км в час имел две герметические кабины и трехколесное шасси, убирающееся в фюзеляж. Бомбардировщик был запущен в серийное производство, а в ОКБ проводились работы по увеличению дальности его полета с дозаправкой в полете, а также по его использованию как транспортного и пассажирского самолета. 20 января 1953 года первая М-ка, название бомбардировщика по ОКБ-2М, а войсковое обозначение М-4, была поднята в воздух. Впоследствии показаны на парадах стремительных благородных контуров гигантских грозных машин. А эстетическое восприятие и вкус мясищего были безукоризнены, оказывали на потенциальных противников отрезвляющее действие, а говоря проще, внушали им страх. Тяжелые бомбардировщики, ракетоносцы и танкеры М4 и 3М почти полстолетия состояли на вооружении Советского Союза. С появлением серийных истребителей со сверхзвуковой скоростью полета и усилением средств противовоздушной обороны, конструкторское бюро Мясищева проработало схемы новых тяжелых бомбардировщиков с турбореактивными двигателями, обеспечивающими сверхзвуковую скорость полета. В 1961 году на воздушном параде в Тушине состоялся первый показ сверхзвукового ракетоносца М-50. Для постройки нового самолета потребовались не только широкие аэродинамические исследования, но и разработка конструкции планера из крупногабаритных прессованных панелей, исключающих трудоемкий процесс клепки. Кроме того, была освоена герметизация больших объемов крыла и фюзеляжа, которые использовались как емкости для топлива. Важный этап в деятельности Мясищева представляет его работа в 1960-67 годах в качестве руководителя ЦАГИ. В этот период исследовались большие сверхзвуковые скорости для летательных аппаратов, как обычных, так и принципиально новых схем. Самолеты с изменяемой стреловидностью крыла, вертикальных взлета и посадки и так далее. Владимир Михайлович направлял усилия возглавляемой им организации на разработку перспективных видов авиационной техники, порой казавшихся фантастичными. В интервью, данном Мясищевым в 1978 году, на вопрос «Как вы оцениваете роль личности Туполева?» он ответил: «Деятельность Андрея Николаевича Туполева в ЦАГИ является блестящим примером правильного соотношения строгого научного анализа и конструкторского творчества. Андрей Николаевич всегда и в последнее время также больше других конструкторов сидел в аэродинамических трубах, на продувках, на статических испытаниях прочности, на летных исследованиях и на научных конференциях, всегда детально понимая физические основы исследуемых новых явлений. И только после этого принимал конструкторские решения. Это не только воспитывало, но и перевоспитывало многих из нас». В сентябре 1928 года декан механического факультета МТУ настойчиво предлагает Туполеву стать руководителем дипломной работы Сергея Королева, направленного на производственную практику в ЦАГИ. Первоначально Туполев решительно отказывался, ссылаясь на занятость, но услышав, что дипломник является курсантом школы краснолетов и авиатором конструкции нескольких летавших планеров, заинтересовался и, запомнив фамилию студента, зашел в группу, где за Кульманом работал будущий создатель ракетно-космических систем. Узнав у руководителя группы, где работает Королев, Андрей Николаевич, находясь в нескольких метрах за спиной увлеченно работавшего практиканта, внимательно изучил рождающийся под карандашом чертеж и чистое качество работы. «Вы Королев?» «Кажется, я», не отрываясь от работы, ответил юноша. Руководитель группы незаметно наступил Королеву на ногу, тот резко обернулся и увидел перед собой Туполева. «Извините, Андрей Николаевич». Не слушая, что говорил смутившийся практикант, Туполев взял из рук Королева циркуль, что-то стал измерять сначала в одной, потом в другой проекции. Возвратив циркуль, спросил недоумевавшего Королева. «Вы решили конструировать самолет?» «Да, легкомоторный. Меня просили руководить вашей дипломной работой. Прежде чем дать согласие, хотелось бы ознакомиться с вашей идеей. Завтра в 12 прошу ко мне. До свидания». Встреча Туполева со студентом Сергеем Королевым состоялась в назначенное время. Предложенный дипломником проект легкомоторного самолета, рассчитанного на рекордную дальность полета, оказался довольно оригинальным, продуман до мелочей и разрабатывался на уровне вполне зрелого специалиста. Рассмотрев основные положения почти готового проекта будущей машины, Андрей Николаевич еще раз убедился, что это серьезная разработка. Высказав автору несколько пожеланий и не дав никакой оценки, Туполев молча поставил в углу ватмана три знаменитых буквы «АНТ», чтобы строгий и скрупулезный Туполев подписал проектный эскиз студента с первого захода, такого еще не случалось. Заметим, что волею судеб в конце октября 28 года Сергей Королев ездил в гости к известному ученому Циолковскому, 70-летие которого было широко отмечено в советском государстве. В декабре, уже знавший себе цену Королев, позвонил Туполеву и доложил о готовности своего диплома проект легкомоторного самолета СК-4. В декабре 1929 года дипломник Королев успешно защитил свой проект. На защите Туполев был предельно сдержан, задав 2-3 вопроса, подчеркивавших серьезность и перспективность разработки. Хорошо знавшие Андрея Николаевича люди отметили про себя, что он доволен. После защиты Андрей Николаевич с видимым удовольствием поздравил молодого инженера. «В авиации нет легких дорог. Если не боитесь трудностей, дорога к нам для вас открыта». Фактически это было приглашение Королева Туполевым в свое ОКБ. Но Королев с молодым задором уже выстроил для себя иные и, как показало время, несмотря на все препятствия и невзгоды, воистину космические планы. Впоследствии жизнь не раз сводила этих выдающихся людей, и всегда ощущалось, что им легко и приятно общаться друг с другом, что они счастливы от своих нечастых встреч. Андрей Николаевич Туполев – первый и мой самый любимый учитель в авиации. Все мои конструкции, связанные с самолетостроением, носит на себе печать его оригинального мышления, его умения смотреть вперед, находить все новые и новые решения», – писал о Туполеве Королев. Так в те годы еще начинающий главный конструктор Туполев выпустил среди своих немногочисленных спецпроектантов целое созвездие будущих имен. Сразу все ярчайшие авиаконструкторы советской страны и главный конструктор ракетно-космических систем. Не в этом ли проявление его, не побоюсь этого слова, гениальности? Некоторые физики предлагают свою, правда пока еще метафизическую теорию тяготения гениальности. Они говорят, что мощное биополе гения притягивает биополя талантливых людей. При этом в пример приводится школа академика Иоффе, украшенная именами академиков Александрова, Алиханова, Арцимовича, Зельдовича, Капицы, Кикоина, Курчатова, Ландау, Семенова, Фока, Харитона. Сноска. Абрам Федорович Иоффе. Годы жизни 1880-1960. Русский советский физик. Основатель ЛФТИ. Сегодня физико-технический институт имени Иоффе РАН. Создатель советской физической школы, воспитавший многих выдающихся ученых. Дирижаблестроение и гидродинамика. 20-е годы 20 века отличались невиданным развитием воздухоплавания во всем мире. Дирижаблям жесткой системы в свое время принадлежали почти все рекорды в области управляемого воздухоплавания, дальности полета и высоты, полезной нагрузки и продолжительности полета, даже в скорости 140 км в час – дирижабли лишь немного уступали современным им аэропланам. Германские дирижабли «Гинденбург» и «Граф Цепелин» объемом 200 тысяч кубометров, поднимали в воздух до 100 тонн. В Советском Союзе первый полет свободного аэростата, еще до революционной постройки, состоялся 27 июля 1920 года в Москве в честь открытия Третьего конгресса Интернационала. С 1921 года приступили к промышленному выпуску отечественных аэростатов. 24 декабря 1922 года состоялось заседание научно-технического комитета глав Воздухфлота, на котором шла речь о возможности постройки жестких и вообще больших дирижаблей. К работе решили привлечь ЦАГИ, так как институт отвечал за все виды летательных аппаратов, как легче, так и тяжелее воздуха. При этом на комиссию по строительству металлических самолетов ЦАГИ, которую возглавлял Туполев, возлагалась разработка всех металлических конструкций дирижабля. Это положило начало участию Туполева в создании отечественных дирижаблей. Андрей Николаевич со своими товарищами, хотя у них имелись серьезные возражения, были вынуждены принять участие в проектировании и изготовлении важнейших узлов нескольких дирижаблей, среди которых наиболее известны дирижабли «Московский химик-резинщик», «МХР», «Д-1» и «Комсомольская правда». Исключительно высокая цена катастроф, в которые попадали дирижабли, просчитанные военные требования, резкий, порой устрашающий прогресс авиации, увеличившаяся высотность и скорострельность зенитных орудий резко затормозили развитие дирижаблестроения во всем мире. Громадным и уязвимым дирижаблям в грядущей войне просто не оставалось места, и дирижаблестроение отошло в тень. Туполев всегда держал в поле зрения гидродинамику и гидроавиацию. Уже своей дипломной работой опыт разработки гидроплана по данным испытаний в аэродинамических трубах он подчеркнул интерес к этой теме и впоследствии часто возвращался к ней. В 1921 году он даже вел курс гидроавиации в Институте инженеров Красного воздушного флота имени Жуковского. А в 1932 был назначен заведующим кафедрой гидросамолетов в МАИ. Глиссеры и торпедные катера явились в то время переходной ступенькой к созданию летающих лодок. Морское ведомство уже в 1925 году дало задание ЦАГИ на разработку морского дальнего разведчика МДР. Но в это время АГОС был всецело загружен срочными работами, и Туполев не мог сразу приступить к реализации нового проекта в полном объеме. В качестве промежуточного решения в августе 1925 года Андрей Николаевич ставит на поплавки сначала только что построенный Ант-4 ТБ-1, а затем и Ант-7 Р-6, делая их гидросамолетами. Обе машины долгое время успешно эксплуатировались на поплавковом шасси. В феврале 1929 года Совет труда и обороны утвердил программу военного кораблестроения страны на 1928-1932 годы, разработанную специальной комиссией под председательством Ворошилова. В программе предусматривалось строительство 113 кораблей различных классов. На ее осуществление выделялось без вооружения 200 миллионов рублей. Строительство новых надводных кораблей Советского флота – началось с создания торпедных катеров. Проект первого катера разработал коллектив АГОС ЦАГИ, возглавлявшийся Туполевым. Интерес к первой составляющей слова «гидроаэродинамика» Андрей Туполев проявлял еще с детских лет. Когда-то в Пустомазове он с увлечением конструировал и мастерил модели судов и шлюза, дорабатывал и совершенствовал отцовскую лодку. Во время учебы в МТУ он по просьбе Жуковского не раз принимал участие в гидравлических расчетах и испытаниях. В ноябре 1920 года специальная расценочная комиссия по оценке издельных работ научно-технического отдела оплатила счет сотрудника ЦАГИ Туполева, сотрудники института в то время состояли на хозрасчете, за разработку методики расчета глиссеров и выработку их форм. Андрей Николаевич с видимым удовольствием и энтузиазмом лично участвовал в испытаниях катеров и их сдаче флоту. Первый опытный катер, спущенный на воду 17 марта 1927 года, назывался «Первенец». Его испытания заняли 4 месяца. Командиром катера был И.А. Ананьин. В акте о приемке первенца комиссия отмечала: «Принимая во внимание, что данный глиссер является опытной конструкцией, комиссия считает, что ЦАГИ выполнил поставленное ему задание полностью, и глиссер, независимо от некоторых недочетов специального военно-морского характера, подлежит приему в состав морских сил РККА». Первая группа серийных торпедных катеров 16 единиц типа Ш-4, головной назывался Ант-4, для Балтики и Черного моря, принималась постоянной комиссией в течение 1928 года, а через 4 года в составе военно-морского флота уже насчитывалось 56 катеров. Катера Ш-4 были вооружены 450-мм торпедами. Основным типом торпедного катера в советском ВМФ стал Туполевский Г-5, ГАНТ-5 с дюралевым корпусом. Головной катер прошел приемо-сдаточные испытания в декабре 1933 года. Государственная комиссия пришла к единодушному заключению, что торпедный катер Г-5 является лучшим из всех существующих как по вооружению, так и по техническим свойствам. Мореходные испытания при состоянии моря до 4 баллов показали, что катер ведет себя хорошо. Нет вибраций, устойчив на курсе как без нагрузки, так и с торпедами. Катер был рекомендован к серийному производству. Он имел водоизмещение 14,5 тонн. Основное оружие состояло из двух желобных 533-мм торпедных аппаратов. Максимальная скорость без нагрузки, полученная на испытаниях, составила 60,3 узла, с полным боезапасом 53 узла. Для катера был создан облегченный высокооборотный двигатель ГАМ-34 мощностью 730 кВт на базе авиационного бензинового двигателя АМ-34 конструкции Микулина. Двигатель снабжался реверсивной муфтой и двойной системой охлаждения. Интересный эпизод, связанный с испытаниями этого торпедного катера, в которых непосредственное участие принимал Туполев, со слов конструктора авиационных двигателей Микулина, что, к сожалению, снижает реальность эпизода, приведен в книге Лазарева «Коснувшись неба». Туполева Микулин нашел на пирсе в одной из бухт близ Севастополя. Тут же был пришвартован красавец-катер. Его устремленные вперед обводы напоминали тигра, приготовившегося к стремительному прыжку. Тут же на пирсе толпились военные моряки, какие-то люди в штатском, очевидно, члены государственной приемной комиссии. «Начинайте!» — громко скомандовал Туполев и махнул рукой. И катер, плавно набирая скорость, пошел в море. При скорости в 32 узла катер обязан был пройти мерную милю за минуту, но стрелка упорно бежала уже вторую минуту по циферблату, а катер все еще не достиг второго буя. «Микулин!» — закричал Туполев. «Что у тебя с моторами, черт возьми? Почему нет мощности?» Микулина, невзирая на жару, пробил холодный пот. «Понятия не имею», — пробормотал он. «Сейчас пойдет к пирсу и узнаем, в чем дело». «Что у вас с моторами?» — закричал Туполев командиру, прежде чем матрос успел бросить швартовы. «Моторы давали предельные обороты», — ответил тот. «Я даже чуть превысил их». «Винты!» — Туполев выругался. «Что винты?» — не понял председатель комиссии, высокий моряк с широкими золотыми нашивками на рукаве белого кителя. «Снимайте винты», — распорядился Туполев. «Кузница здесь далеко?» «Кузница рядом. А катер вечером поднимем на слип и снимем винты». «К черту вечер! Снимайте немедленно!» — начал бушевать Туполев. «Я сам нырну и сниму их». И он начал расстегивать свою излюбленную парусиновую толстовку. «А ты чего стоишь?» – прикрикнул он на Микулина. «Раздевайся, мне поможешь». Микулин покорно начал стягивать с себя тенниску. «Андрей Николаевич», – попробовал успокоить председатель комиссии, «ну зачем вам и товарищу Микулину лезть в воду? Матросы сами через полчаса снимут оба винта. Приступайте», – скомандовал он командиру катера. Так как винты находились под водой, то снять их оказалось нелегко. Моряки, ныряя по очереди, отвинчивали болты, на которых они крепились. Наконец, оба винта лежали на пирсе. «В кузницу», — сказал Туполев, и, обращаясь к членам комиссии, добавил, «Комиссии не расходиться, через час продолжим испытание». В кузнице Туполев приказал положить винты в горн и сам схватил кувалду. Буквально в течение 15 минут, при всеобщем изумлении, он сам на глазок загнул лопасти на несколько градусов и, отдуваясь, бросил молот. «Все, теперь винты ставьте на место», — скомандовал он. На сей раз сообразительный командир торпедного катера нагрузил на нос какие-то ящики и бочки, так что корма поднялась над водой, и винты удалось быстро поставить на место. Вновь взревели моторы, и катер помчался в море. Видно, командир поставил полный вперед, потому что нос корабля задрался вверх, и катер понесся по волнам на редане, оставляя за собой белые усы буруна. Вот он достиг мерной мили, снова щелкнули секундомеры, и едва успела стрелка обежать один круг по циферблату, как катер миновал второй буй. «От торпедной атаки на такой скорости кораблям противника отвернуть не удастся», — сказал председатель комиссии. «Отличный катер», — поддержал его кто-то из моряков. «А ты как думаешь, Микулин?» — громко спросил его Туполев. «Здорово получилось, Андрей Николаевич. Ну а раз здорово, обедом нас кормить моряки будут, как ты думаешь?» Эпизод этот, возможно, неточный в деталях, весьма характерен. Очевидна и предельная настойчивость Туполева, его нацеленность на результат, точность его инженерных оценок и его личные умения. Очевидно также едва скрытое восхищение, с каким вспоминает Туполева выдающийся конструктор авиационных двигателей, академик Академии наук Союза СССР, герой социалистического труда, трехкратный кавалер ордена Ленина, четырежды лауреат Сталинской премии А.А. Микулин. На нескольких испытаниях торпедных катеров присутствовал писатель Лев Косиль, знакомый с Туполевым с начала 20-х годов. Быстроходные стремительные катера произвели на него большое впечатление, и позднее оно нашло отражение в нескольких эпизодах книги «Вратарь республики». Машина с наскок убрала волну, пробиваясь сквозь стену ливня, расколотую молниями. Мотор заглушал раскаты. Великолепное молчание нерасслышимой грозы окружало глиссер. Ослепительные штыки молний беззвучно вонзались в закуролесившую воду. Больно стегали по лицам плети ливня. Глиссер трясло и било, как на мостовой. Гофра впивалась в тело. Все вымокли до костей. Бег машины был предопределен, и она пробилась. В предвоенный период торпедные катера типа Г-5 составляли основу советского москитного флота. Их перестали строить только в 1944 году, когда кораблестроители создали более совершенный тип катера «Комсомолец». Туполевский Г-5, их было изготовлено 330 штук, по военно-морской классификации относился к малым катерам. В составе военно-морского флота были и большие торпедные катера типа Д-3 с деревянным корпусом, созданные в 1939 году Ермашом и Гойкинсом, и ленд-лизовские Восперы и Хиггинсы. К началу Великой Отечественной войны в военно-морском флоте насчитывалось 269 торпедных катеров. Около 180 из них были туполевскими Г-5. Москитный флот достойно выдержал суровый экзамен войны и нанес врагу значительный урон. Боевое крещение катера Туполева получили еще у берегов Испании и на Хасане. В годы Второй мировой войны сражались на Волге и Дунае, на Черном море и на Балтике, на Азове и Каспии, в Баренцевом и Японском морях. Североморские торпедные катера отражали атаки противника и отважно действовали в десантных операциях. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.